Жизнь всегда имеет безусловный смысл. Однако он важен тогда, когда человек сам для себя его находит. Человек живет в этом мире, сталкивается со страданиями, с тяжелыми ситуациями и событиями, которые могут надломить его дух. Однако у него всегда есть возможность действовать осмысленно, даже в тех обстоятельствах, которые он не может изменить. Но и тогда, когда человек осознает, что он ничего не может изменить, что у него нет выбора, он сам может стать выбором и смыслом для других людей, которые его окружают и для которых он является ценным. Любовь можно определить как возможность сказать кому-то «ты» и еще сказать ему «да». Иными словами, это способность понять человека в его сути, в его конкретности, в его уникальности и неповторимости. Однако понять в нем не только его суть и конкретность, но и его ценность, его необходимость. Это и значит сказать ему «да». И вновь оказывается, что абсолютно неправы те, кто утверждает, что любовь ослепляет. Наоборот, любовь дает зрение, она как раз делает человека зрячим. Ведь ценность другого человека, которую она позволяет увидеть и подчеркнуть, еще не является действительностью, а лишь простой возможностью, тем, чего еще нет, но что находится в становлении, что может стать и что должно стать. Любви присуща когнитивная функция. Становление концепции димензиональной онтологии Франкла проходило под огромным влиянием взглядов немецкого философа Макса Шеллера. Шеллером был предложен проект человека в качестве духовного существа, бытие которого определяют духовные эмоциональные акты. Эти акты открывают для человека базовые ценности, среди которых фундаментальную роль играет любовь. Ценности сами по себе абсолютны и априорно встроены в бытие человека. Человеку невозможно навязать ценности или искусственно их сконструировать. Ценностный мир личности определяется его умонастроением, чувствами, переживаниями, которые определяют поступки и действия человека, то есть конструируют его конкретное бытие в мире. Для Шеллера любовь становится проводником постижения духовности человека, принятия человека и его бытия в качестве безусловной ценности. Человек, согласно Шеллеру, есть существо любящее, однако его любовь всегда устремлена в бесконечность, к Богу. Любовь есть фундаментальная ценность, благодаря которой человеческое бытие обретает смысл. Также М. Шеллеру принадлежит такое понятие, как порядок любви, ordo amoris, под которым он понимает правила предпочтения, которые один человек вырабатывает по отношению к бытию. Философ пишет об этом порядке следующее. Понятие ordo amoris имеет два значения – нормативное и только фактическое и дескриптивное. Нормативно его значение не в том смысле, что сам этот порядок есть совокупность норм. Тогда бы он мог полагаться лишь посредством некоторого воления, пусть то воление человека или Бога, но не мог бы познаваться очевидным образом. Имеется же именно познание субординации всего, что только может быть любимо в соответствии с его внутренней подобающей ему ценностью. Это познание есть центральная проблема всякой этики. Любить же вещи, по возможности так, как любит их Бог, и разумно сопереживать в своем акте любви встречу совпадения божественного и человеческого акта в одной и той же точке ценностного мира, это было бы высшим, на что способен человек. Итак, объективно правильный ордо аморис становится нормой, только если он в качестве познанного соотносится с валением человека и требуется от него валением. Но в дескриптивном значении понятие ордо аморис имеет фундаментальную ценность, ибо здесь это средство обнаружить за первоначально вводящими в заблуждение фактами морально релевантных человеческих действий, выразительных проявлений, желаний, нравов, обычаев, творений духа, простейшую структуру, элементарнейших целей, целесообразно действующего ядра личности, обнаружить как бы основную нравственную формулу, по которой морально существует и живет этот субъект. Итак, все, что в человеке или группе мы познаем как морально существенное, должно, сколь бы то ни было опосредованно, быть сведено к особого рода строению его актов любви и ненависти и потенции любви и ненависти, к господствующему над ними выражающемуся во всех движениях ордо аморис. Оригинальная концепция любви в первой половине XX века была предложена испанским мыслителем Мигелем де Унамуно. Теме любви посвящено его эссе о трагическом чувстве жизни у людей и народов, в котором любовь анализируется в контексте экзистенциального кризиса европейской цивилизации. Любовь выступает у мыслителя не просто субъективным чувством, а глубоким онтологическим и нравственным принципом приобщения человека к миру. Любовь с неистовством ищет в любимом чего-то превыше него, а не находя, отчаивается. «Говоря о любви, — пишет Мигель де Унамуно, — мы всегда имеем в виду половую любовь, любовь между мужчиной и женщиной ради продолжения человеческого рода на земле. Именно это и не позволяет нам свести любовь ни к чисто умственному, ни к чисто волевому, отбросив чувствительное или, если угодно, чувственное в ней. Ведь любовь не есть в сущности ни идея, ни воля. Она скорее чувство. Любовь – это нечто даже и в духе телесное. Благодаря любви мы чувствуем все то, что есть в духе от тела. Половая любовь – это обобщающий тип всякой другой любви. В любви и посредством нее мы ищем увековечение, но мы увековечиваемся на земле лишь при условии, что умрем, отдадим свою жизнь другому. Любовь, как возрождение, невозможна без смерти и соперничества. Любовь, пишет Мигель де Унамуно, сестра, дочь и в то же время мать смерти, которая приходится ей сестрой, матерью и дочерью. И потому в глубинах любви есть глубины вечного отчаяния, из которого вырастают надежда и утешение, поскольку из телесной возникает любовь духовная и сопряженная с болью. Что же такое духовная любовь, согласно Мигелю де Унамуно? Духовной любовью люди любят друг друга тогда, когда вместе испытывают одну и ту же боль, одно и то же страдание. Ведь любить, по мнению де Унамуно, это и значит сострадать друг другу. Любовь – это мир свободы, в котором нет закона, кроме свободы любви, мир иной, в котором нет ей преград, потому что нет плоти. Человек, вспыхивает горячей любовью к своим ближним именно потому, что доходит до предела своего собственного несчастья, призрачности, ничтожности своего собственного существования. Человек жаждет любви или, что то же самое, жаждет сочувствия. Человек хочет, чтобы ему сопереживали, чтобы разделяли его беды и печали. Когда нищий у дороги показывает путнику свою язву или гангренную культю, то в этом есть нечто большее, чем просто уловка с целью получить милостыню. Скорее всего, именно милостыня, а не помощь, облегчающая тяготы жизни, является сочувствием. Нищий не почувствует благодарности за милостыню, которую ему подают, отвернувшись, чтобы не видеть его и пройти стороной. Благодарен он будет скорее за то, что посочувствовали, не оказав никакой помощи, чем если бы, оказав помощь, не посочувствовали. Хотя, с другой стороны, он, может быть, и предпочел бы это последнее. Если не верите, посмотрите, с каким наслаждением рассказывает он о своих несчастьях тому, кто внимает ему с волнением. Он жаждет сострадания, любви. Любовь, согласно Де Унамуна, представляет собой пылкую страсть, самую возвышенную и самую глубокую, которая растет, распространяясь на все вокруг, сострадая всему. Духовная любовь к самому себе, сострадание к самому себе, вероятно, может быть названо эгоизмом. Однако это нечто совершенно противоположное заурядному эгоизму. Ведь от этой любви или сострадания к самому себе, от этой полной безнадежности, ибо как до твоего рождения тебя не было, так и после смерти тебя не будет, ты переходишь к состраданию, то есть любви ко всем своим собратьям по призрачности, несчастным теням, которые бредут от ничего к ничему, искрам сознания, вспыхивающим на миг в бесконечном и вечном мраке. Чтобы почувствовать любовь, сострадание ко всему, человеческому и нечеловеческому, живому и неживому, необходимо ощутить все внутри себя самого, все персонализировать, ибо любовь персонализирует все, что любит, все, чему сочувствует. Мы сострадаем лишь тому, то есть любим лишь то, что нам подобно, и постольку, поскольку оно нам подобно, и тем более, чем более оно уподобляется нам, так наше сострадание, а с ним и наша любовь к вещам, растет благодаря обнаружению их сходства с нами. Или, скорее, это сама собой растущая любовь, именно она открывает нам это сходство. Если я начинаю сострадать бедной звезде, которая однажды должна будет угаснуть в небе, и любить ее, то это потому, что любовь, сострадание, заставляет меня предчувствовать в ней более или менее темное сознание, заставляющее ее страдать от того, что она не более чем звезда и однажды должна будет прекратить свое существование. Таким образом, всякое сознание есть сознание смерти и боли. Сознание, консцентия, есть соучаствующее познание, сочувствие, а сочувствовать значит сострадать. Любовь персонализирует все, что любит. Достаточно полюбить идею, чтобы персонализировать ее. И когда любовь так велика, так жива, так сильна, так безудержна, что любит все, тогда она персонализирует все и обнаруживает, что тотальное все, Вселенная, это тоже личность, наделенная сознанием. Сознанием, которое, в свою очередь, страдает и любит, то есть является сознанием. Это сознание Вселенной, открытое любовью, персонализирующее все, что ею любимо, и есть то, что мы называем Богом. Любовь бессмысленна, согласно Де Унамуна, если Бога нет. Ведь Бог есть вершина устремлений человека к миру, проявление своей сущности и указание на слияние с божественной сущностью мира. Данный подход, на наш взгляд, перекликается с представлением о любви известного британского теолога первой половины XX века Клайва Льюиса. Этому феномену посвящена работа К. Льюиса, которая так и называется «Любовь». Когда мы что-то любим, это значит, что мы получаем от этого удовольствие. Давно известно, что удовольствия бывают двух видов. Те, которые не будут удовольствиями, если их не предварит желание, и те, которые и так хороши. Пример первых – вода, если хочешь пить. Если пить не хочется, вряд ли кто-нибудь выпьет стакан воды, разве что по предписанию врача. Пример вторых – неожиданное благоухание. Скажем, вы идете утром по дороге, и вдруг до вас донесся запах с поля или из сада. Вы ничего не ждали, не хотели, и удовольствие явилось как дар. Для ясности я привожу очень простые примеры. В жизни бывает сложнее. Если вам вместо воды дадут кофе или пиво, к удовольствию первого рода прибавится второе. Кроме того, удовольствие второго рода может стать удовольствием первого. Для умеренного человека вино как запах с поля. Для алкоголика, чей вкус и пищеварение давно разрушены, удовольствия вообще нет, есть только недолгое облегчение. Вино скорее даже противно ему, но оставаться трезвым еще тяжелее. Однако при всех пересечениях и сложностях оба типа очерчены ясно. Назовем их удовольствием нуждой и удовольствием оценкой. Сходство между удовольствием нуждой и любовью нуждой видно сразу. Но, как помните, любовь нужду я упорно защищал, так как именно ее многие любовью не считают. Здесь наоборот. Чаще выносят за скобки удовольствие второго рода. Удовольствие нужда и естественно, а кто этого не похвалит? И насущно, и не приведет к излишествам, а удовольствие оценка – это роскошь, прихоть, путь к пороку. У стоиков вы найдете сколько угодно таких рассуждений. Не будем им поддаваться. Человеческий разум – склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явление, а ценности. Все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого. Здесь это не нужно. Все гораздо сложнее. Мы видели хотя бы, что наслаждение превращается в нужду именно тогда, когда изменяется к худшему. Для нас разграничение это важно тем, что здесь, в сфере удовольствия, есть подобие любви к людям, о которой мы и будем в основном говорить. Когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет: «Да, мне хотелось пить». Пьяница, хлопнувший стаканчик, скажет: «Да, мне хотелось выпить». Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее: «Как хорошо!» А нормальный, не склонный к питью человек скажет, отведав прославленного кларета: «Хорошее вино!» Им хорошо сейчас, а тем первым было плохо. Наслаждение в настоящем времени – нужда в прошедшем. И вот почему. Шекспир показал нам, снедающую похоть, цель которой сверх разума желанна, но как только дело сделано, верх разума гнусна. В самых невинных и насущных нуждах, удовольствиях есть хоть капелька этого. Даже если то, чего мы хотели, не гнусно нам, оно просто нам безразлично, его нет. Водопроводный кран и чашка очень привлекательны, когда вы пришли, наработавшись с лужайки. Через полминуты они вам ни к чему. Запах еды различен до обеда и после. И простите мне крайность примера, большая буква «М» на небольшой дверке вызывает восторг, но быстро утрачивает свою прелесть. Удовольствие оценка не таково. В нем есть признание неприходящей ценности. В нем есть отрешенность. Мы хотим не только ради себя, чтобы хорошее вино не испортилось. Даже если мы больны и пить никогда не сможем, нас пугает мысль о том, что вино прокиснет или попадется человеку, который не оценит его. То же самое с запахом из сада. Мы не просто наслаждаемся им, мы чувствуем, что он по праву это заслужил, и совесть укорит нас, если мы ему не порадуемся. Еще сильнее мы огорчимся, узнав, что сад, мимо которого мы когда-то ходили, сменился кинотеатром и гаражами. С научной точки зрения оба рода удовольствий связаны с нашим организмом. Но в удовольствии нужде эта относительность подчеркнута. К удовольствию оценки мы ощущаем признательность, мы почитаем его. Мы спрашиваем, как это вы проходите мимо сада и ничего не чувствуете? О нужде так не спросишь. Хотелось человеку пить, выпил воды, не хотелось, не выпил. Его дело. Удовольствие нужда похоже на любовь нужду. Это понять нетрудно. Любовь нужда длится не дольше самой нужды. К счастью, это не значит, что человек становится нам безразличен. Во-первых, нужда может повторяться, а во-вторых, и это важнее, может возникнуть другой род любви, оценочный. Охраняют любовь и нравственные начала верность, признательность, почтение. Однако, если любовь-нужда осталась без поддержки и без изменений, она исчезнет, лишь не станет надобности. Вот почему тысячи матерей не нажалуются на то, что дети их забыли, а тысячи покинутых возлюбленных никак не поверят, что это может быть. Нужда любовь к Богу кончиться не может. Бог нужен нам всегда, и в этом мире, и в том. Но мы способны решить, что Он нам больше не нужен, в беде и без монахом станет. Нет оснований считать лицемерной, недолговечную набожность тех, кто кинулся к Богу на короткий срок опасности или болезни. Они просто честны. Было плохо, просили помощи. А что же ее так просить? Удовольствие оценка похоже на более сложное чувство, которое описать труднее. Во-первых, тут совершенно невозможно провести черту между плотским и духовным. Хороший знаток вин проявит, пробуя вино, и сосредоточенность, и способность к суждению, и дисциплинированное внимание. Музыкант, слушающий музыку, наслаждается и физически. Нет границы между удовольствием, которое доставит запах, и удовольствием, которое доставляет красивый вид или изображение этого вида, или даже описание. Кроме того, как мы уже говорили, в этих удовольствиях есть отрешенность, незаинтересованность. Конечно, это возможно и в сфере удовольствия нужды, но иначе. Мы отрешаемся от них, жертвуем ими. Сейчас я говорю о другом. В самом примитивном удовольствии оценки есть неэгоистичное начало. Потому мы и радуемся, что сад или луг цветет по-прежнему, а леса в каких-нибудь чужих краях не вырублены. Мы просто любим все это. Мы произносим на секунду, как Бог, что это хорошо весьма. И тут в игру вступает «высшее не стоит без низшего». Я чувствовал, что моя классификация неполна. Есть не только любовь-нужда и любовь-дар. Есть и третье, не менее важное. Его-то и предвосхищает удовольствие оценка. Все, о чем я только что говорил, можно испытывать и к людям. Когда так относятся к женщине, мы зовем это обожанием. Когда так относятся к мужчине, восхищением и преданностью. К Богу – благоговением. Любовь-нужда взывает из глубин нашей немощи, любовь-дар дает от полноты, а это третья любовь – славит того, кого любит. По отношению к женщине это будет «не могу без тебя жить», «я защищу тебя», и «как ты прекрасна». В этом третьем случае любящий ничего не хочет, он просто дивится чуду, даже если оно не для него, и скорее готов утратить возлюбленную, чем согласиться на то, чтобы она вообще не появлялась в его жизни. На практике, слава Богу, все эти три вида соединяются в одном чувстве, поддерживая друг друга. Кайл Льюис в этой работе проводит различия между любовью и влюбленностью, привязанностью и дружбой. Любовь всегда милосердна и сострадательна. Ее высшей формой, согласно Льюису, является любовь к Богу. Бог может разбудить в нас благодатную любовь-оценку к себе. Дар этот самый лучший. В нем, а не в естественной любви, даже не в нравственности, средоточие жизни. Им живут и ангелы. «Когда он есть у нас, нам все возможно», — пишет Льюис. Религиозная концепция любви в XX веке была представлена не только Льюисом. В числе ее последователей можно также назвать немецко-американского теолога Пауля Тилиха. Он рассматривает Бога как фундаментальное основание бытия, постижение которого невозможно без эроса, под которым мыслитель понимает творческую любовь к добру, истине и красоте. Любовь – это страсть. Данное утверждение означает, что в любви есть страдательная сторона, то есть состояние бытия, ведущее к воссоединению. Бесконечная любовь к Богу, описанная Кьеркегором, не менее чем половая любовь есть следствие объективной ситуации, а именно разделенности тех, кто гармонирует друг с другом и стремится навстречу друг другу в любви. Онтология любви испытывается опытом реализованной любви. В нем содержится глубочайшая двусмысленность. Удовлетворенная любовь есть высшее счастье и одновременно его конец. Разделенность побеждена, но без нее нет любви и нет жизни. В отношениях между отдельными личностями имеет место некий приоритет, который, оберегая эгоцентричную отделенность личности, тем не менее делает актуальным воссоединение ее в любви с другой личностью. Западная культура, в отличие от восточной, признает высшую форму любви, в которой не исчезает личность как субъект и объект чувства. Христианство, утверждая личностный характер любви, в этом смысле обладает несомненным превосходством по сравнению с другими религиозными традициями. Любовь, сила и справедливость едины в Боге и объединены в новом творении Бога в мире. Человек отчужден от основы своего бытия, от самого себя и от мира. Но все же человек и не может полностью лишиться связи со своей творческой основой. Он – личность, сосредоточенная на себе, и в этом смысле единая с собой. Он участвует в мире. Иными словами, воссоединяющая любовь – сила сопротивления небытию и творящая справедливость – все же действуют в нем.